Владимир Псаломщиков, Иван Степанюк, аспиранты Ленинградского гидрометеорологического института, Татьяна Большакова, инженер. Грозное безмолвие инфразвука. Журнал «Чудеса и приключения», номер 1, за 1991 год. Случаи, описанные Скрягиным, свидетельствуют о наличии какого-то явления, характеризующегося следующими обстоятельствами. С корабля, еще способного продолжать плавание, внезапно исчезают вся без исключения команда и пассажиры. Ни один из исчезнувших людей не остается в живых. Нечто заставляет людей исчезать в течение нескольких буквально считанных минут, ибо до этого все были заняты своими делами, не подозревая об опасности. Однако даже имеющиеся в нашем распоряжении скудные факты позволяют обнаружить следующие три закономерности. Первое. Действие явления строго локализировано морским бассейном. Второе. Почти все случаи произошли в ясную, сравнительно спокойную погоду. Третье. Большинство случаев произошло в зимнее, для данного полушария, время. В начале 30-х годов в одном театре ставилась пьеса, действие которой в середине неожиданно переносилось назад лет на 300. Чтобы усилить психологическое воздействие на зрителей и как-то изобразить тяжелую поступь веков, режиссер обратился за помощью к известному физику Роберту Вуду. Тот предложил применить обыкновенную органную трубу, но только таких размеров, чтобы излучался неслышимый обычным человеческим ухом инфразвук. Эффект превзошел все ожидания. Когда заработала труба, зрителей охватила паника, и они бросились вон из театра. Им показалось, что началось землетрясение, и здание вот-вот рухнет. Паника охватила также жителей соседних домов. Известно, что при зарождении в океане шторма на берегу резко ухудшается состояние больных, возрастает число самоубийств и дорожных происшествий. Виновник — инфразвук. В 1935 году академик Шулейкин выступил с теорией возникновения инфразвуковых колебаний в океане. При штормах и сильных ветрах над поверхностью моря происходит срыв потока на гребнях волн. В воздухе возникают не только поперечные колебания, но и продольные. При скорости ветра в 20 метров в секунду мощность голоса моря может достигать 3 ватт с каждого метра фронта волны. Сравнительно небольшой шторм генерирует инфразвук мощностью в десятки киловатт. Основное излучение инфразвука идет приблизительно в диапазоне 6 Гц. Опыты показали весьма слабое рассеяние инфразвука с расстоянием. В принципе, он может распространяться без значительного ослабления на сотни, тысячи километров, как в воздухе, так и в воде, причем скорость водяной волны в несколько раз превышает скорость воздушной. В последнее время в печати появились сообщения об опытах профессора Гавро. Были представлены новые факты биологической активности инфразвука. Гавро предположил, что причина этого явления — совпадение частот инфразвука и альфа-ритма головного мозга. Инфразвуки определенных частот могут вызвать у человека ощущение усталости, тоски, морской болезни, привести к потере зрения и даже смерти. Инфразвук с частотой 7 Гц смертелен для человека. Можно остановить сердце, соответствующим образом подобрав фазу инфразвука.